Я успел обойти все помещение, скидать трупы чистых в одно место, собрать с них их жетоны и амулеты, прежде чем Сёма, наконец-то, открыл глаза. «Ну как?» – спросил я друга. Вместо ответа он выпустил из рук дым, которым накрыл трупы чистых. Причем в этот раз дым был заметно гуще. Я поглядывал на Сёму, стараясь заметить на его лице следы болезненных ощущений, но он выглядел спокойным. Хотя через какое-то время он все же поморщился и встряхнул руками, прекратив исторгать из них тьму. «Было нормально, сейчас возник небольшой дискомфорт. Мне бы денек тут провести. Что скажешь, получится. Можно попробовать. Только надо сперва всю крепость обыскать. Вдруг тут еще кто остался. Да и другие чистые могут пожаловать, когда до них дойдут слухи о том, что кто-то вырезал тут весь гарнизон. Дэн, я понимаю, что, возможно, многого прошу, но может ты тут меня оставишь, предварительно закрыв дверь. Проверишь сам крепость, приведешь сюда Иссию, а я пока восстановлюсь. Будешь должен», — буркнул я в ответ, понимая и принимая правильность его слов. «Только давай ты сам изнутри закроешься. Я, если что, смогу открыть замок и так, да без проблем. Спасибо». Я вышел из комнаты, и за моей спиной тут же захлопнулась дверь и щелкнул замок. «Будем надеяться, что ключ был в одном экземпляре и что, даже если есть дубликат, то никому в голову не взбредет сюда сунуться». Я пробежался по этажам, заглядывая в каждую дверь, но нигде не было ни души. Крепость словно вымерла. При этом ворота были раскрыты настежь. Не, ну какие-то больно впечатлительные нам попались противники. Я сроду не ожидал, что все так обернется. Я вообще просто пошутить хотел. Похоже, что слегка переборщил. Я вылетел из крепости, перемещаясь над самой поверхностью земли. Так затрачивалось намного меньше энергии. Увидь меня сейчас чистые, они бы точно посидели. Ну а что, предрассветные сумерки, тишина и парящая на большой скорости фигура в черном доспехе. Так и рождаются легенды и страшилки. Иссия моему появлению сильно обрадовалась. Правда, выглядела она уставшей, словно провела бессонную ночь. Хотя, вероятнее всего, так и было. «Дэн!» — воскликнула она, когда я снял шлем. «Ты вернулся. А где Сёма? Неужели? С ним все в порядке?» Я поспешил прервать ее, пока она не напридумывала всяких жутких жутей. «Он остался в крепости. Охраняет, можно и так сказать», — хмыкнул я. «Правда, там пока не от кого охранять. Все сбежали? Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Слышала и немного видела», — произнесла она в ответ. «Это как?» Я только заснула, как вдруг со стороны дороги начали доноситься крики. Я пошла посмотреть, что происходит, и увидела множество людей, что бежали по дороге со стороны замка. Они выглядели очень напуганными и кричали что-то про демонов и предательство чистых. Она посмотрела мне в глаза. «Это правда? Чистые вызвали демонов? Но как тогда вы с ними справились? Неужели вы настолько сильны? Вау-вау! Стоп! Они кричали, что чистые вызвали демонов». Я не сдержался и засмеялся. «А что, неплохо звучит?» Но нет, я поспешил успокоить девушку, глаза которой распахнулись в немом ужасе. «Не было никаких демонов. Это они нас так испугались в темноте и приняли вас за демонов? В целом да, там долго рассказывать. Просто мы с Сёмой слегка недооценили их фантазию». «То есть никаких демонов нет?» — уточнила Иссия. «Нет, я вообще за всю свою жизнь ни одного демона не видел, да и не уверен, что они вообще существуют. Так что можешь расслабиться». Девушка облегченно выдохнула. «Давай быстренько собираем вещи и двигаем в замок», — произнес я, направляясь к лошадям. «Надо воспользоваться моментом, пока там никого нет. Заодно пройдешь инициацию». Я быстро стянул сумки в одну кучу, поближе к лошадям, и принялся крепить седла. «Ты чего?» — произнес я, когда до меня дошло, что со стороны Иссии не доносится ни звука. Я обернулся и увидел, что она стоит и смотрит на меня, слегка приоткрыв рот. «С тобой все в порядке? Ты хочешь сказать, что я могу пройти инициацию?» Еле слышно произнесла она. «Ну да, ты разве с нами не для этого сюда отправилась?» «Не совсем», — покачала она головой, прижимая сжатые кулачки к груди. «Я поехала, чтобы быть с тобой», — выпалила она на одном дыхании и зажмурилась. Я посмотрел на нее, и только тут до меня дошло, что у нас с Сёмой, похоже, появился новый попутчик. Я как-то наивно до этого предполагал, что после того, как мы отобьем крепости и подлечим Сёму, Иссия пройдет инициацию и отправится обратно к отцу, а у нее, Как оказалось, были совершенно другие планы. И что мне теперь делать? Взять ее с собой? Но мы постоянно попадаем в опасные ситуации. И если в себе и Семе я уверен, то за Иссией придется постоянно присматривать, тем самым сильно отвлекаясь. Отправить ее обратно к отцу, но как я узнаю, что она добралась до дома без проблем? Да и некрасиво это с моей стороны. Получится, что воспользовался девушкой и бросил. И пускай я ничего ей изначально не обещал и могу сказать, что она сама ко мне пришла, но вот внутренний голос кричит мне о том, что я теперь за нее отвечаю. Я прислушался к себе и понял, что не хочу ее отпускать. А значит, надо срочно ей об этом сказать. Тем более, что пауза слегка затянулась, и из ее крепко сжатых глаз вытекла первая слезинка. «Я тоже этого хочу, Исси», — мягко произнес я, подходя к ней и обнимая. «Ты правда?» Она подняла на меня покрасневшие глазки и робко улыбнулась. «Я не стану обузой, ты не думай. А если мне достанется сильный дар, то я даже буду помогать вам сражаться с чистыми». С жаром выпалила она. «С чистыми мы и сами справимся», — я тихонько засмеялся, оценив ее боевой настрой. «Ты главное будь внимательна и постарайся не влипать в неприятности. Как тогда, в таверне, когда ты зарядила тому бедолаге между ног? Я больше так не буду», — смущенно проговорила она. «А ты правда рад тому, что ты решила к нам присоединиться? Я верно понял ее посыл». «Правда. А теперь, давай поторопимся. Неизвестно, сколько у нас есть времени. Надо подготовиться». Иссия радостно кивнула, быстро клюнула меня в губы и побежала собирать оставшиеся вещи. Меньше, чем через час, мы уже были в крепости. И если Иссия заезжала внутрь настороженно, то я уже чувствовал себя тут чуть ли не хозяином. Я закрыл ворота, воспользовавшись менталом, и вставил в нужные пазы засов. Хотя я решил еще немного подстраховаться и дополнительно зафиксировал засов найденными в соседнем помещении железными штырями. Интересно, для чего они их тут вообще хранили? Ну все, теперь можно немного расслабиться. Первым делом мы пристроили лошадей под навесом, убедившись, что для них тут была вода и еда. Затем я отвел Иссию в комнату с кругом, а сам еще раз пробежался по крепости. Ни души. Когда я вернулся, Сёма демонстрировал Иссии улучшения в качестве контроля. Он создавал из тьмы разные фигуры, в том числе животных. Выглядело это немного жутковато, но девушке нравилось, и она встречала аплодисментами каждое новое творение. «Развлекайтесь?» – спросил я Сёму, закрывая дверь. «Типа того», – кивнул приятель. Контроль снова подрос. «Думаешь, дело в круге?» «Нет, точно нет. Скорее это из-за ритуала чистых. Знаешь, я тоже пришел к такому выводу. У тебя тоже произошли какие-то изменения с твоим телекинезом? Я называю это менталом», — поправил я друга. «Но ментал — это же больше про...» Сёма покрутил рукой в воздухе. «Про мозги и влияние на сознание. Возможно, я пожал в ответ плечами. Просто мне так удобнее. Свирта еще осталось. Я же не только предметы двигать могу и на людей воздействовать. На мозги тоже влияние оказываю». «Не, дело твое. Называй, как хочешь. Я свое мнение высказал, остальное не твоей совести». «Сёма, не душни. Ты лучше скажи, ты все в порядке?» «Вроде как да, но я бы еще посидел, если есть возможность». «Ну, пока не прогоняют, сидим». «Исси, я обратился к девушке. Ты готова?» «Прямо сейчас», — удивилась она. «А разве к этому не надо готовиться, ХМ?» «Да вроде нет», — я пожал плечами в ответ. «Мы прям сходу проходили. А что мне надо делать?» «Просто заходишь в круг. Тебя перенесет в некое пространство, наполненное разноцветными огоньками. Прочувствуй, какой цвет тебе ближе и тяни к себе. Чем больше своего ты притянешь, тем сильнее будет дар. Вот только, чем дольше ты будешь находиться в этом пространстве, тем сильнее будет нарастать боль. Отец мне про это ничего не рассказывал. Это действительно больно?» «Ну, начал было я, но она меня прервала. Неважно. Если надо, я потерплю. Удачи», — произнес Сёма. «Не мучай себя сильно. Почувствуешь сильную боль, постарайся вынырнуть. А там я тебя уже вытащу за пределы круга». Иссия кивнула и решительно пересекла границу. Она села, закрыла глаза и замерла. «Решительная девочка», — уважительно произнес Сёма. «И ведь это она ради тебя все делает». Я ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. «Ты смотри, береги ее», — продолжил приятель. «Да уж как-нибудь разберусь», — я беззлобно огрызнулся в ответ. «Она, кстати, дальше с нами пойдет, так что имей в виду». «Сам хотел тебе предложить такой вариант», — удивил меня Сёма. «Шутишь?» «Нет, покачал он головой в ответ. «Посуди сам. Решительная, смелая, хорошо осведомлена об этом мире, разбирается в местных реалиях. Ну и, что самое главное, влюблена в тебя по уши». Под конец Сёма не удержался и засмеялся. «Сплошные плюсы. И не говори», — задумчиво протянул я, глядя на Иссию. «Сплошные плюсы». Примерно через полчаса на лбу Исси выступила испарина, и она негромко застонала. Еще спустя минуту она закусила губу. «Не послушала», — в сердцах бросил я, с тревогой вглядываясь в ее лицо. «Главное, чтобы вовремя остановилась», — спокойно произнес Сёма. «Не волнуйся, все с ней будет в порядке». Я с беспокойством следил за тем, как на лицо Исси набегает тень страдания. Было видно, что ей больно, но она терпит. И я понимал, что, в первую очередь, она терпит всю эту боль, чтобы не быть нам обузой. В итоге все закончилось тем, что, в какой-то момент, она негромко вскрикнула и завалилась на бок, после чего застонала от боли. Я жадно вглядывался в ее лицо, чтобы не пропустить момент, когда она придет в себя, и выдернуть ее оттуда. Вот ее ресницы задрожали, и из полуоткрытых глаз побежали слезы. Я тут же потянул ее на себя, быстро, но при этом плавно. «Ты как, сильно больно было?» «Нет», — тихо ответила она, с трудом удерживаясь от того, чтобы разрыдаться. «А чего тогда плачешь?» «Я мне достался бесполезный дар», — выкрикнула она и разрыдалась, прижавшись к моей груди. «Тише, тише, Исси, не плачь. Что за дар? Растение. Я пыталась взять что-нибудь близкое к ним. Пыталась притянуть к себе землю, но у меня ничего не получилось. И чего так долго тогда? Я уже волноваться начал. Я просто, как ты и сказал, старалась притянуть к себе все огоньки, которые мне откликались. И много притянула? Да, вот только какая разница, как я смогу быть тебе полезна? Выращивать зерно или цветочки? Сёма, представляешь, она вытащила счастливый билет, и еще и недовольно, усмехнулся я, посмотрев на приятеля, который тоже выглядел до нельзя удивленным. «Какой еще счастливый билет?» Продолжая всхлипывать, спросила меня Иссия. «Не переживай, мы еще сделаем из тебя боевого друида. Что скажешь, Сёма?» «Не знаю, насчет друида, но у меня навскидку с десяток вариантов, как ее дар может сильно облегчить нам жизнь. Да и в выращивании зерна, если так разобраться, ничего плохого нет. Зря ты переживаешь. Ладно, предлагаю поднять наверх. Тебе надо отдохнуть и привести себя в порядок. Сёма, ты с нами?» «Нет, идите. Я еще посижу». Я подхватил Иссию на руки и понес на выход. Идти самостоятельно она пока не могла. Как и в большинстве случаев, после инициации она испытывала дикую слабость. «Мы будем в башне», — крикнул я Сёме, когда мы уже были в коридоре. «Хорошо», — донеслось в ответ. Мы поднялись на предпоследний этаж, где нашли самую чистую комнату. Иссия ушла освежаться в умывальную, которую я обнаружил на этаже. Я же сгонял за вещами и заодно проверил лошадок и заскочил на кухню, где набрал еды на перекус. Затарившись и нагрузившись, я решил проверить свои силы и подняться вверх по воздуху, а не по лестнице. Действительно, получилось намного лучше и легче. Правда, я слегка напугал и шокировал Иссию, когда залетел в открытое окно. «Ты умеешь летать?» – ошарашенно спросила она меня. «Есть немного, но энергия быстро тратится. Это просто невероятно. Я про такое даже не слышала. Большинство повелителей воздуха, как правило, парит, замедляя свое падение. Но чтобы вот так нет», – она покачала головой. «Как бы я хотела уметь летать. Ты уникальный, Дэн». «Спасибо», – смутился я. «Вот, тут твои вещи и еда. Проголодалась, наверное, дико. Тогда поторопись. Я пока накрою». Когда мы уселись за стол, словно дожидаясь именно этого момента, в дверь постучали и зашел Сёма. «Не помешаю?» – спросил он. «Шутишь? Садись давай. Думаю, я сделал все, что мог», – произнес он, когда мы поели. «Если что и осталось, а я уверен, что одними медитациями полностью восстановить энергетическую структуру тела крайне проблематично, то это уже надо искать специалиста. Предлагаю тогда двигаться к нашим, а по пути посетить все города и провентилировать там этот вопрос». «Согласен, заодно можно будет и от чистых их почистить», — кровожадно произнес Сёма. «Как тебе такой каламбур?» «Одобряю», — я отзеркалил его улыбку. «Мамочки!» — вдруг вскрикнула Иссия, которая стояла у окна. «Дэн, что там?» Я метнулся к ней и выглянул наружу. Похоже, что кто-то смог добраться до чистых и предупредить их. Иначе как объяснить наличие сотни воинов под стенами крепости? Этого следовало ожидать, спокойно произнес Сёма, который тоже подошел к окну. «Я вообще удивлен, что они дали нам столько времени. У нас есть еще немного времени. Не думаю, что у них получится быстро открыть ворота. Да там делов-то, перелезть да скинуть затвор. Не совсем так. Я там над ним немного пошаманил». «Ты еще и шаман?» Исси от удивления распахнула глаза. «Нет», усмехнулся я. «Это так, фигура речи. Лошадей придется бросить», задумчиво протянул Сёма. «Ты как, сможешь нас троих вытянуть?» «Постараюсь. Других вариантов нет, если только устроить тут бескомпромиссную зарубу. Вот только, я покосился на Иссию, это, с недавних пор, не наш вариант. Тогда быстро пакуемся и стараемся незаметно покинуть сие гнездо прислужников тьмы», сильно загнул. «Особенно про прислужников тьмы. А так все верно. Иссия, я готова», решительно кивнула она. «Тогда идем на ту сторону. Надо постараться улизнуть незаметно». Уже через пару минут, когда неизвестные воины только приступили к вскрытию ворот, я, подхватив Сёму и Иссию, выскользнул из окна. До последнего момента я наивно надеялся на то, что нас не заметят и мы по-тихому отсюда свалим. Вот только стоило нам перелететь стену, как из-за угла выехала пятерка всадников. Увидев нас, они сперва замерли, придержав коней. Вот только почти тут же, один из них поскакал куда-то обратно, а оставшаяся четверка двинулась в нашу сторону. При этом у троих из них были луки, на которые они уже наложили стрелы. Глава 27. «Не дотяну», — произнес Сёма, прикинув разделяющее нас расстояние. «Надо, чтобы они поближе подошли. Ты вроде хотела полетать?» — спросил я Иссию, не отрывая взгляда от всадников. «А разве только что был не полет?» — удивилась она, также не сводя напряженного взгляда с направленного в нашу сторону оружия. «Это было падение», — усмехнулся я в ответ. «Собираешься вытянуть нас троих?» — догадался Сёма. «Потянешь? Вот сейчас и проверим». Я подхватил ребят и понес нас в противоположную от крепости сторону. Сомневаюсь, что в погоню отправятся все. Тем более, если поймут, что среди нас как минимум один обладатель дара. Всадники выпустили стрелы, вот только нас там уже не было. Мы отдалялись от крепости со скоростью идущего быстрым шагом человека, постепенно ускоряясь. «Дэн, быстрее можешь? Они нас так догонят и даже не вспотеют», — поддел меня Сёма. Я не обратил внимания на его подколку, так как пытался оценить свои возможности. По всему выходило, что можно спокойно ускоряться, не волнуясь о том, что энергия закончится в самый неподходящий момент. «Уи-и-и», завизжала Иссия, когда наша скорость начала увеличиваться. «Они решили нас догнать», — прокомментировал Сёма, глядя назад через плечо. «К ним подкрепление подошло. Еще пятерка всадников. Ау, походу среди них есть инициированный». Приятель ненадолго замолчал, после произнес с удивлением в голосе. «Они нас догоняют. Что-то с лошадьми сделали. Как бы мне не хотелось обернуться и посмотреть, что там происходит, я не стал рисковать. Вместо этого попробовал ускориться еще сильнее, но почувствовал, как резко возрос расход энергии. «Быстрее не могу», — сообщил я Сёме. «Хреново», — произнес в ответ приятель. «Они опять за луки схватились. Сомневаюсь, что смогут попасть, но сам знаешь, стрела, дура. Нам-то плевать, а вот подружка твоя без доспехов. И что делать? Развернуться и лететь спиной вперед, чтобы видеть, какие стрелы надо отклонять, и сколько я так смогу двигаться, пока мы во что-нибудь не впечатаемся? Не, не вариант. Надо избавляться от хвоста. Ты вычленил, кто из них ускоряет лошадей? Как? Я уже себе чуть шею не свернул, пытаясь хоть что-то разглядеть. А если так, я прямо в полете развернул Сёму. Теперь он летел спиной вперед и мог видеть все, что происходило позади нас. Твою ж налево, — выругался Сёма, выпуская из рук тьму. Что там? Стреляют, — коротко ответил он. Сможешь по ним достать? Вместо ответа приятель выпустил несколько игл тьмы. Ну что, далеко? Слабовато выходит. Одного сбил, и то, потому что в лошадь попал. Приготовься, я сейчас резко приторможу. Сможешь с ними разобраться? Не уверен. Бей по лошадям тогда. Жалко животных, — грустно протянул Сёма. А нас тебе не жалко? На счет три. Я досчитал до трех и резко сбросил скорость. Что происходило сзади, я не видел, но вот то, как приятель начал метать сгустки тьмы, рассмотрел во всей красе. Я выждал пару секунд и снова ускорился. При этом краем глаза я следил за Сёмой. «Готово», — сказал он наконец. «Шестерых я убил, один с лошади упал, шею сломал, еще один тоже упал, но вроде выжил. Остальные осадили лошадей. Кричат чего-то, ругаются, наверное. Да и плевать на них. Я развернул Сему по ходу движения. Неплохой из нас бронетранспортер получился, засмеялся я. Вот они поди удивились. Если успели, засмеялся в ответ Сема. А тогда, неплохая связка. Надо сил побольше и потренироваться. Иссе, ты там как? Обратился я к девушке, которая все это время молчала. Я в порядке, с паузами ответила она. Судя по ее бледному виду, пилотом истребителя ей не быть. Подташнивает, поинтересовался я. Немного, закрыв глаза, произнесла она в ответ. Потерпи немного, отлетим подальше и передохнем. Насчет немного я слегка слукавил. Летели мы еще примерно полчаса, перед тем, как я опустил нас на землю. Иссе тут же села не землю, а потом вообще легла. Ты как? Почти в порядке, ответила она. Сейчас полежу минутку и можно идти. Я немного подзавис. Идти? Тут такое дело, идти мы будем только в те моменты, когда у меня будет заканчиваться резерв. Все остальное время мы будем лететь. Иссе приподняла голову, повернула в мою сторону лицо, приоткрыла один глаз и спросила. Лететь? Опять? Так быстрее? Я пожал плечами в ответ. Могу лететь помедленнее и постараюсь резко не тормозить. Вместо ответа она со стоном опустила голову обратно на землю. Ну, ты полежи пока, произнес я и направился к Семе, который ковырялся в сумках. Ну что, как наш друид перенес полет? По-доброму усмехнулся Сема. Укачала. Да думаю привыкнет. Надеюсь. Надо перебрать вещи. Тут еще вещи, которые мы утянули из крепости. Какие вещи? Я ничего не брал почти. Ты может нет, а вот я там пробежался еще раз и собрал то, что можно продать. Я посмотрел на две сумки, которых у нас до штурма крепости точно не было. То-то мне показалось, что багажа стало больше, а оказалось, что не показалось. Когда мы упаковали все поплотнее и повернулись в сторону Исси, то увидели, что вокруг нее успели вырасти цветы, да и трава выглядела более густой и яркой. «Очуметь!» – протянул Сема. «Красиво!» «Исси!» – я подошел и потряс девушку за плечо. «Исси, вставай!» В нос ударил приятный запах цветов. Шлем я снял, сразу, как только мы приземлились, поэтому аромат прочувствовал во всей красе. Я вдохнул полной грудью и сразу почувствовал, как по телу прошла приятная волна, которая принесла за собой расслабление. Захотелось лечь рядом с Исси и просто немного полежать. «Дэн, все в порядке?» Словно сквозь туман донесся до меня голос Семы. «Дэн, а, что?» Я с силой потер лицо, прогоняя нахлынувшую сонливость. «Что такое?» «Да ты уже почти минут сидишь, не двигаешься, молчишь». «Минуту?» – удивился я. «Цветы?» «Дошло до меня. Я резко встал и сделал шаг назад, подальше от коварных растений. Следом я вытянул Иссию, уложив ее в паре метров от навевающих сон цветов. Вот это цветочки, ошарашенно протянул я. Я же всего ничего подышал, а накрыло меня капитально. Исси. Я снова попробовал разбудить девушку, но она не отреагировала. Глубокое дыхание говорило о том, что она крепко спит, а легкая улыбка и слегка розовые щеки, что сон здоровый. Ладно, погнали так, произнес я, перекидывая через плечо лямку сумки. «Погоди», остановил меня Сема. «Дай я цветы соберу». «Зачем тебе?» Удивился я странному желанию друга. Раньше я как-то не замечал у него особой тяги к ботанике. Сам сказал, что тебя от их запаха в сон потянуло. Явно же непростые цветы. Может пригодятся. На ночь заваривать вместо снотворного? Да даже если и так, поджал плечами друг, уже выкапывая первый цветок вместе с корнем. Семе хватило 10 минут, чтобы собрать все. Я в это время разглядывал карту, прикидывая, в какую сторону нам надо двигаться. Тут даже не столь важно выйти сразу на город. Главное дорогу найти, а там уже разберемся. Мы быстро перекусили, я подхватил ребята вещи, и мы снова полетели. Я умудрился подобрать оптимальную скорость, при которой расход энергии был минимальный. Это позволило нам лететь почти без остановок. Под самый вечер я заметил несколько тонких столбов дыма и полетел в ту сторону. Сначала я подумал, что впереди какая-то деревня, но, когда мы подлетели поближе, оказалось, что это довольно крупный караван. Дабы не смущать умы людей, мы приземлились и решили дойти до них пешком. Словно по заказу, стоило нам приземлиться, а мне положить Иссию на землю, как она открыла глаза и сладко потянулась. Выспалась, с улыбкой поинтересовался я. Да, ой, а что, уже вечер. Она закрутила головой по сторонам. Где это мы? Сложно сказать. Вставай, пойдем, там впереди большой обоз, у них и узнаем, куда нас вынесло. Я все это время проспала, спросила меня Иссе, когда мы пошли в сторону людей. Да, кивнул я в ответ, я даже пытался тебя разбудить, но у меня ничего не вышло. Странно, протянула она задумчиво, со мной никогда ничего подобного не происходило. Я думаю, что все дело в цветах, высказал я предположение. Каких цветах? Там же вроде только трава была. Да, пока ты не вырастила цветы. Я вырастила цветы, но я ничего не делала. Возможно, так проявил себя твой дар, предположил Сёма. Ты на подсознательном уровне захотела отдохнуть, вот и выпустила ненароком свою силу. Вот, смотри, он протянул ей один из цветков. Это же золотая сон-трава, очень редкий цветок. Исси аккуратно взяла протянутое растение и осмотрела со всех сторон. Дорогой, заинтересованно спросил Сёма. Насколько я знаю, да, он растет, в основном, в диких землях. Неужели? Сёма не стал спрашивать, что это за место, а вот я решил уточнить, что за дикие земли. Ты не знаешь, удивилась Иссия, но вы же авантюристы, и все же, это земли, где живут нелюди. Орки, спросил я, не только, гоблины, а еще различные зверолюды, антропоморфы, значит, задумчиво произнес Сёма. Интересно, антро, нет, про таких не слышала, Иссия отрицательно покачала головой, и ты умудрилась вырастить эту сон-траву, удивительно, да, вот только если бы не ты, Сёма, то мы могли бы там до сих пор спать, опасная штука. Оп, нас заметили. В нашу сторону скакали три всадника, вроде как без явно выраженной агрессии, но оружие у них висело так, что достать его секундное дело. Кто такие? Откуда? Засыпал нас вопросами один из всадников. Авантюристы, ответил я, послав в их сторону посыл, что нам можно доверять. Судя по их расслабившимся лицам, у меня все получилось. Что ж, продолжим. Идем со стороны крепости чистых. Сначала скакали на лошадях, но они пали, пришлось идти пешком. Ваши лошади пали, из-за чего? Не выдержали. Вы загнали лошадей, нахмурился один из всадников. Зачем? Чистые, мрачно ответил я. Они пытались вызвать демона. Многие погибли. Тут главное не забывать в нужных местах поддавливать их менталом, задавая необходимый настрой. Демоны, так значит это правда? Вы уже слышали об этом? Неподдельно удивился я. Мы думали, что все погибли. Нет, некоторые спаслись. Говорят, что молодые парни, которые только бриться начали, посидели за одну ночь. Какой ужас! Воскликнула Иссия. Самое забавное, что она, похоже, приняла слова всадника за чистую монету. Божечки, насколько же они тут все наивные и незакаленные противоречивыми средствами массовой информации. Сюда бы грамотного пиарщика, он бы с чистыми расправился исключительно за счет правильной пиар-компании, сформировав в умах людей нужный образ. Да, а еще говорят, что чистые набрали в ближайшем городе наемников и почти весь свой орден и отправились отбивать крепость у демонов. Отбили? Заинтересованно спросил Сёма. Отбили, утвердительно кивнул сплетник. Только их там почти всех положили. Не всех, а половину. Вмешался второй. Да какую половину? Возмутился третий. Только каждого пятого. А я говорю, что почти всех. Только один из десяти выжил. А было их там 20 десятков. Уважаемые, перебил я зарождающийся спор. А вы сами-то кто будете? Охрана купца Киосия, ответил нам вроде как главный в этой троице, хмуро глядя на остальных. Видимо, сильно его задело, что они с ним не согласились. А куда путь держите? А что? Подозрительно спросил он. Да нам бы в город попасть, а без лошадей долго идти. Думали, может возьмете нас с собой. Это надо с Киосием говорить, покачал головой всадник. Двигайтесь вон туда, он указал нужное направление пальцем. Мы пока его предупредим о вас. Дарух, останься с ними, бросил он самому молодому. Два всадника ускакали обратно в лагерь, а мы двинулись вслед за спешившимся Дарухом. Пока шли, я воздействовал на него, внушая ему чувство доверия к нам. Парень оказался не прочь почесать языком, так что, когда мы дошли до лагеря, то были в курсе всех местных сплетней и раскладов. По серебряной монете с каждого, недовольно поджав губы, произнес купец, когда Дарух привел нас к нему. Еда из общего котла, можете поехать на телеге Масима. Мы можем выступить в качестве охранников, предложил я. Зачем? Удивился Киосий. Тут до города осталось идти полдня. Если бы не поломка у трех телег, мы бы уже сегодня были за стенами. Так тем более, раз тут осталось всего ничего, то дорого по монете с человека. Две монеты за троих. Еда у нас своя, продолжил я, так что и одной монеты много будет. Полторы монеты или идите сами пешком, отрезал купец. Я молча отдал ему деньги, внутренне радуясь тому, что сумел сторговаться в два раза дешевле. Переплатил, произнес Сёма, когда мы направились к указанной нам телеге. Иссе молча кивнула, поддержав его слова. Да и плевать, отмахнулся. Деньги есть, зато не на земле спать. Ты бы нас быстрее до города доставил. С обозом проще, меньше вопросов. Как знаешь, не стал спорить Сёма. Мы поели своими запасами и улеглись спать. Утром встали чуть ли не раньше всех, причем лично я чувствовал себя полностью отдохнувшим и полным сил. Вместо зарядки, мы немного размялись с Сёмой, одолжив у охранников обоза тренировочные мячи. Сёма сделал меня в 4 боях из 6. Ну да неудивительно, учитывая, что силой мы не пользовались, а мячом он владел явно лучше меня. Некоторые охранники тоже решили к нам присоединиться, но тут у них не было шансов. Мы сделали их за счет более высокой скорости и быстрой реакции, хотя технику нам бы явно не помешало подтянуть. Как я и предполагал, в город нас запустили без проблем. Уже за воротами мы покинули обоз, направившись в центр города, в то время, как они двинули куда-то на окраину. В выборе таверны положились на Иссию, предварительно предупредив ее, чтобы сильно не расходилась. Все-таки бюджет у нас ограниченный. По пути заскочили в попавшиеся по пути лавки, продав экспроприированное имущество чистых. На удивление, выручили очень даже неплохую сумму. Выгодное это дело, чистых грабить. Цветки золотой сон травы алхимик выкупил все, получив за них чуть ли не больше, чем за все остальное. А ведь неплохая идея. Купим землю и будет из все редкие травы выращивать. И будем мы деньги лопатой грести. Мечты, мечты. Устроившись в приличной с виду таверне, мы с Сёмой отправились искать орден чистых, дабы нанести им ночью визит вежливости. Я предположил, что лучше начать с центра, и мы не прогадали. Более того, представительство чистых в этом городе находилось прямо на центральной площади. Правда, нашли мы их совершенно случайно. Просто услышали разговор группы мрачных мужиков о том, что они идут громить каких-то демонопоклонников. Мы увязались за ними и, выйдя на площадь, увидели большую толпу, что стояла около одного из домов. Люди громко кричали и призывали чистых, а это оказалось именно их резиденция, покинуть их город, пока они не накликали беду на жителей или, того хуже, не вызвали демона. Толпа становилась все больше, начала подтягиваться стража. Мы подошли поближе, с интересом наблюдая за происходящим. Все шло к тому, что толпу просто разгонит. И тут двери дома открылись и на порог вышел чистый. Причем, если судить по прикиду и кольцу на пальце, не обычный послушник, а вполне себе важный человек. Он поднял руки вверх, призывая толпу к тишине, и начал им втирать, что слухи про то, что его братья вызвали демонов, полная ерунда. Что они, наоборот, занимаются тем, что находят одержимых, и очищают их от зла, что проникает в их души. И самое бесивое, что толпа это ела. Агрессивных выкриков становилось все меньше, да и эмоциональный фон сменился. Все шло к тому, что еще пара минут, и народ просто развернется и разойдется по домам. Вот только разве можно было упускать такой хороший шанс, подставить чистых еще больше? Сёма, обратился я к другу. Сможешь кое-что сделать? Глава 28. Чистый держался очень хорошо и был очень убедителен. Не то, чтобы мне захотелось ему поверить, но на окружающих нас людей он явно произвел нужное впечатление. Он говорил правильные речи, и все было хорошо, пока он не произнес. И уж тем более, мы никоим образом не причастны к вызовам демонов, которых нам приписывают. И пусть меня покарают небеса, если это не так. Давай, шепнул я другу. Фигуру чистого накрыло облаком тьмы. Сёма аж вспотел от напряжения, когда выпустил свою силу на таком большом расстоянии от себя. Зато получилось просто феерично. Чистый заорал от боли, заживо разъедаемый агрессивной тьмой. Он даже дернулся вперед, пытаясь вырваться из ловушки. Вот только Сёма не спал и двигал облако следом за ним. А тут и я присоединился, еще больше нагнетая менталом и своими криками. Это знак. Они продались демонам. Он пытался вызвать демона. Я надрывался и нес всякую чушь. Слова были неважны, главное было посеять панику и вбить им в головы одну простую мысль. Чистые, плохие, находившиеся тут люди, судя по тому, как они отхлынули от чистого, испугались. Причем испугались сильно. Вот только когда тьма схлынула, оставив после себя обезображенный труп, настроения поменялись. На место страха пришел гнев. Мне уже не надо было выдумывать и выкрикивать лозунги. Вместо меня это делала толпа. Обманутая толпа. Толпа, желающая отомстить за то, что их только что чуть не обдурили. Толпа, которая жаждала крови. Стражники тоже были в шоке. Не знаю, какие у них были распоряжения и приказы, но сейчас они практически ничем не отличались от людей в толпе. Они были напуганы и хотели отомстить за свой страх. Осталось только направить их в нужное русло. Бей чистых, бей демонопоклонников. Я подхватил менталом ближайшего мужика и легонько толкнул в сторону дверей. Со стороны могло показаться, что это он сам первым побежал вершить правосудие. Вот он, наверное, удивился, когда десятки людей рванули следом за ним, ломая двери и разбивая окна здания, где должны были находиться чистые. Там может быть другой выход, с другой стороны здания, надо их окружить. Я решил подать толпе еще одну здравую идею. Тут уже мы с Семой сами побежали в первых рядах вокруг дома. К тому моменту, как мы оказались в нужном месте, через заднюю дверь уже выбегали слуги. В основном это были молоденькие девушки и один старик. Последнему стоит отдать должное. Увидев агрессивно настроенную толпу, он не побежал, сломя голову, спасая свою шкуру, а выступил нам навстречу, прикрывая напуганных служанок. «Их не трогаем, они не виноваты», — прокричал я. Чистые держали их в плену и заставляли работать на себя. Чем хороша толпа, мало кто задает вопросы или стремится высказать свое мнение. Большинство предпочитают, чтобы их направляли. Вот я и избавил их от мук выбора. Не хватало еще, чтобы из-за нас пострадали эти напуганные пигалицы. Вооруженные чем попало мужики начали забегать внутрь дома, подбадривая себя криками и выдавая, тем самым, свое местоположение. «Бегите отсюда!» И поскорее, бросил я слугам, и пошел вслед за основной массой, пропустив вперед Сему. «Помни, наша цель – чистые, но надо постараться убрать их так, чтобы на нас никто не подумал. Да и дурачков этих желательно прикрыть. Чем больше их выживет, тем быстрее разойдутся нужные нам слухи». «Согласен», – кивнул Сема. «Нам, похоже, туда». Он указал направление, откуда крики доносились громче всего. Вот только это были, скорее, крики боли и ужаса. Похоже, недовольные горожане нашли тех, кого искали, но совсем этому не рады. Мы побежали на шум драки, не забывая проверять попадающиеся по пути комнаты. Не хотелось бы получить удар в спину, в самый разгар сражения. А то, что сражение будет, я даже не сомневался. Очередной поворот вывел нас в огромную комнату, которая отчасти напоминала скотобойню. Здоровая, мерзкая на вид тварь, металась от одной группы людей к другой, стараясь выхватить себе жертву и разорвать ее на части. Разорвать в буквальном смысле. Везде, куда ни брось взгляд, валялись оторванные части тел. Про кровь я даже не говорю, ею был забрызган даже потолок. Если я правильно понимаю, чистый, а судя по так и болтающемуся на монстре балахону, это был именно член ордена, успел убить уже четверых. Убил бы и больше, если бы люди не прикрывали друг друга, отмахиваясь от обратившегося чистого различным оружием. «Туманом не получится накрыть», — заметит, — произнес Сёма, наблюдая за тем, как чистый предпринял очередную попытку нападения, окончившуюся распоротой до кости руки одного из небезразличных горожан. «Я был с ним полностью согласен. Вот только все шло к тому, что еще пара жертв, и, поддавшись панике, горе бойцы побросают оружие и побегут, подставив спины монстру. А тот явно не упустит такой возможности и просто перебьет их одного за другим. Придется действовать по-другому. Зажимая его», — прокричал я и, подхватив валяющуюся под ногами дубину одного из убитых горожан, подал пример, делая шаг в сторону чистого. Неприятно, но почему-то на мой призыв обратил внимание только сам чистый. Он повернулся в мою сторону, оскалился и прыгнул, вытянув вперед руки с острыми когтями, на которых без труда можно было разглядеть куски плоти предыдущих жертв. Вот только, несмотря на убогую дубинку в руке, я был не простым среднестатистическим горожанином или крестьянином. Потому, я просто шагнул в сторону и ударил его палкой по голове. Он пытался довернуться в полете и достать меня когтями, вот только я заблокировал его своей силой. А дальше дерево столкнулось с костью и проиграло этот неравный бой, приказав долго жить и оставив меня с огрызком дубинки в руках. Чистый замотал башкой, но тут же попытался подняться. Крепкая у него оказалась голова, сплошная кость. Я-то рассчитывал, что после такого удара он хоть десяток секунд проваляется оглушенный. «Бей его, бей!» — закричал я, пиная его по правому локтю. С другой стороны его рубанул Сёма, оставив глубокую рану, из которой моментально хлынула кровь. «Не торопись, пусть они сами его добьют», — негромко произнес я, так, чтобы меня услышал только приятель. Сёма понял меня верно и, вместо того, чтобы перерубить рычащему чистому шею, подкорректировал удар и снес тому ухо и часть скальпа. После этого он тут же шагнул назад, добавив ему в голову с ноги. А дальше, воодушевленные нашим примером, на израненного чистого налетели все остальные. Били они коряво, но зато от души. Чавкающие звуки перемежались хрустом ломаемых костей. Но и даже в такой, откровенно проигрышной ситуации, чистый умудрился вывести из строя двух человек. Одному он вырвал зубами часть икры, второму располосовал когтями внутреннюю часть бедра, чуть ли не до паха. Первый тут же выбыл из боя, надрываясь от крика и зажимая руками страшную рану. Второй попытался отползти к стене, но ему помешали остальные участники побоища. А дальше он просто истек кровью, вытекающей из бедренной артерии. «Погнали дальше», — предложил я Семе. «Тут они уже сами справятся». Мы побежали дальше по коридору, прислушиваясь к крикам, чтобы понять, где проходит очередное противостояние с чистыми. «Горелым пахнет», — произнес вдруг Сема, когда мы взбежали по лестнице наверх. Неужели какой-то идиот догадался поджечь дом? То, что приятель не ошибся, стало понятно, когда мы оказались на следующем этаже. Тут тоже шел бой, вот только трупов со стороны граждан было значительно больше, и у некоторых из них явно присутствовали следы ожогов. «Пиромант», — процедил я, глядя на то, как очередной поток пламени вырывается из рук чистого и накрывает группу из трех людей. За спиной чистого стояли еще два орденца, которые подпитывали его своей силой. Их также прикрывало шестеро воинов, не давая нападающим подойти на расстояние удара. Мы тут же включились в бой. Сёма насел на крайнего охранника чистых. Я же дернул руку пироманта, из-за чего, вместо того, чтобы окатить огнем очередных, уже пожалевших, что сюда сунулись, горожан, он ударил в спину своим же, поджарив пятые точки сразу двоим бойцам. Битва на секунду замерла. На лицах большинства присутствующих отразилось непонимание. Причем даже сам чистый, который нанес столь подлый удар, выглядел ошарашенным. «Они никого не щадят, даже своих», — закричал я, подливая масло в огонь. «Либо мы их убьем, либо они сожгут весь наш город». «Что? Мы не?» — начал было пиромант, но его голос потонул в яростном реве оставшихся в живых людей. Сёма, расправившись со своим противником, напал на следующего. Я слегка помог пылающим праведным гневом горожанам, вовремя дернув одного и придержав второго охранника. А потом, когда на пути к чистым не осталось способных их прикрыть воинов, они быстро сдулись. Обозленные люди били их с такой яростью, словно чистые были виноваты во всех их бедах. На них словно снизошло боевое безумие, когда не обращаешь внимания на раны и тянешься голыми руками к горлу противника с единственной целью – умереть, но забрать его с собой. Пока никто не обращал на меня внимания, сосредоточившись на том, чтобы убить своего врага, я потушил очаги возгорания. Не хватало еще, чтобы начался крупный пожар. И так уже погибло много невинных, если после всего произошедшего к ним можно применить такое слово – людей. Причем в этом была часть нашей вины. «Сваливаем», – крикнул я Семе и, убедившись, что он меня услышал, побежал наружу. Такими умными оказались не только мы. Резиденцию чистых покидало много людей, причем не все с пустыми руками. Кто-то тащил раненых, а кто-то серебряные ложки, вазы и даже ковры. Мы с Семой помогли вытащить раненых и, оказавшись на улице, поспешили затеряться в толпе. А народу тут собралось в несколько раз больше, чем было на момент штурма. Причем, судя по доносившимся со всех сторон разговорам, речь шла чуть ли не о том, что тут едва не произошел прорыв демонов, которых удалось уничтожить ценой огромных потерь. Виновными, естественно, сразу же назначили чистых. Неплохо мы на разведку сходили, да, Сёма, усмехнулся я на ходу, стремясь оказаться от места происшествия как можно дальше. И не говори, хохотнул он в ответ, обычных людей только жаль. Да, согласно кивнул я, но сам знаешь, не срубив дерево, дом не построишь. Меня всегда раздражали подобные фразы, недовольно произнес он. Обычно так говорят, пока сам случайно не попадешь под топор. Но, к сожалению, я вынужден констатировать, что так устроена жизнь, и никуда нам от этого не деться, приятель тяжело вздохнул. Я не стал ничего говорить в ответ. Зачем? Он ведь прав. Не устроим мы такую откровенную провокацию, ничего бы не было. Постоял бы народ, покричал, может даже кулаками погрозили, да и разошлись по домам. С другой стороны, после всего, что произошло, ни у кого даже сомнения не возникнет, что чистые – это зло, и что от них надо избавляться. Тем более, что мы, как бы там ни было, не остановимся и продолжим подкидывать дровишки в огонь возмущения и недовольства. Что-то случилось, спросила нас Иссия, когда мы вернулись в таверну. Не получится к ним пробраться, слишком много охраны. Да нет, я наконец-то вынырнул из невеселых мыслей и искренне улыбнулся, глядя на ее встревоженное личико. В этом городе с чистыми покончено. Ну, по крайней мере, с их представительством. Если они и тут умудрились пролезть во власть, то это печально. Не думаю, что нам стоит надолго задерживаться. Вы уже успели уничтожить чистых, но как, вас не заметили? Девушка засыпала меня вопросами. Случайно получилось, ответил я. Да и мы почти ничего не сделали. Их обозленные горожане убили. Ничего не сделали, удивилась Иссия, переводя взгляд с моего серьезного лица на ухмыляющегося Сему. Если только чуть-чуть помогли, добавил я. Думаю, можно переночевать и двигаться дальше. Лошадей покупать будем, поинтересовался Сема. Надо бы, задумался я. Не думаю, что демонстрировать возможность полета хорошая идея. Вдруг найдется умник, который свяжет летуна и то, что после посещения им очередного города, там уничтожается ячейка ордена. На лошадях будет дольше, протянул Сема. Знаю, но что поделать, намного дольше. А еще их надо кормить, да с деньгами надо что-то решать. Ой, я же не сказала. Пока вас не было, я сходила, купила семена, горшки и тренировалась пользоваться даром. Умничка, похвалил ее я. И как успехи? У меня получилось. Правда, потом сильная усталость навалилась. Это нормально. У нас так же поначалу было. Будешь тренироваться, со временем станет легче. Покажешь, что получилось. А я все продала, ответила она. Вот, Иссия взяла со стола мешочек и протянула мне. При этом выглядела она до нельзя довольной. Что это? Спросил я, заглядывая внутрь. Деньги, улыбнулась она. Все, что получилось выручить за проданные растения. Почти все, вдруг смутилась девушка. Часть я потратила на... Неважно, перебил ее я. Оставь их у себя. Я переживаю, что у меня могут их украсть. Она снова протянула мешочек с деньгами в мою сторону. Как те, что я взяла с собой, когда сбежала из дома. Ау, ну, тогда без проблем, согласился я и убрал деньги к себе. Приводим себя в порядок и идем есть, предложил я. Ребята мой план одобрили, и вскоре мы уже шли по городу, в поисках места, где можно вкусно поесть. При этом право выбора заведения, конечно же, мы оставили на Иссию. Что-то не так, произнесла девушка через некоторое время. Что именно? Моментально напрягся я. Я и до этого сильно не расслаблялся, но слова Иссии прям предали плюс 10 к внимательности. Народу слишком много на улице. С оружием, вместо Иссии ответил Сёма. Походу, мы с тобой нифига не слегка перестарались. Как бы тут революция ни случилась, локальная такая, это уже их проблемы, отмахнулся я. Если глава не совсем дурак и не слишком сильно подвязан с чистыми, то он найдет способ договориться с жителями своего же города. А если нет, значит, сам себе злобный Буратино. Давайте сюда зайдем, Иссия указа рукой в сторону красивого здания с разноцветной вывеской. Мы двинулись в сторону местного общепита, вот только дверь оказалась заперта. Я даже подергал несколько раз ручку, но мои действия ни к чему не привели. Странно, протянула девушка. Они должны быть открыты. Вряд ли мы сейчас найдем хоть одно нормальное заведение, которое будет открытым, произнес Сёма, глядя куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел клубы дыма, поднимающиеся где-то неподалеку. С другой стороны, можно и в таверне быстро перекусить. А еще лучше и вообще пикник устроить на природе. Город мы покидали в спешке. Чем ближе становился вечер, тем сильнее ощущалась нависшая над городом гнетущая атмосфера. Всех встреченных людей можно было разделить на две категории, по количеству превалирующих на их лицах эмоциям. Либо страх, либо решительная злоба. С лошадями нас прокатили. Не в том смысле, что дали покататься, а в том, что тупо нам их не продали. Как-то больно резко они вдруг закончились. Да и плевать, стража на воротах смотрела на нас хмуро. Даже попробовали остановить, но тут я не стал обострять и незамысловато дал взятку. Хмурыми они быть не перестали, но нас из города выпустили. А там мы уже прибавили ходу, стараясь оказаться как можно дальше от города, чтобы можно было уже полететь. Обернувшись через некоторое время назад, мы увидели уже десятки столбов дыма. Чувствую, что эта ночь будет для горожан непростой, и искренне надеюсь, что обойдется без жертв. Хотя тут я уже занимался самообманом. Мне было жаль всех тех, кто не переживет эту ночь, но при этом я также искренне надеялся, что после такого чистым как минимум будет заказан ход в этот город. А может, если слухи пойдут и дальше, подобное повторится и в других местах. Тяжело вздохнув, я подхватил Иссию и Сёму и полетел вперед по дороге, в сторону следующего города, в сторону места, где мы оставили наших друзей. Раз закрутилась такая карусель, надо поскорее с ними воссоединиться. Имея за спиной такую силу, можно уже будет замахнуться на нечто большее, чем один удаленный город. Глава 29. Путь от границы с землями орков выдался тяжелый. Если бы не наличие транспорта и большого числа одаренных, то орки перебили бы их всех. Итак, число жертв среди обычных людей исчислялось десятками. Обычные крестьяне умирали. Причем, что самое обидное, не всегда от рук орков. Мэла дико раздражала сложившаяся ситуация, но он ничего не мог с этим поделать. В голову обычных людей давно и крепко вбили мысль, что владеющие даром приравниваются к аристократам, а со своими пустячными проблемами последних лучше не беспокоить, даже если пустячная проблема – это кровавый понос или укус ядовитой змеи. Вот и дохли крестьяне, где-то от отравления, где-то от своей неуклюжести и глупости. Хотя, если быть до конца откровенным, то у Лины бы просто не хватило на них сил. Она и так выжимала себя практически досуха, ежедневно латая раненых солдат, а количество последних не уменьшалось. Орки, понимая, что их добыча уходит все дальше, ярились и усиливали натиск. Зеленые уроды всеми силами пытались задержать продвижение людей, поэтому, в какой-то момент они начали выбирать в качестве целей лошадей и повозки. Кони дохли, телеги ломались и не всегда получалось их починить. Приходилось либо перегружать груз на другие телеги, либо бросать наименее ценную поклажу, а ведь в их ситуации любая поклажа была ценной. Положение, отчасти, получилось выровнять благодаря Эмме, которую брали в патруль, где она смогла приручить горков-орков. Ящеры оказались намного выносливее лошадей, что слегка нивелировало проблему с транспортировкой телег. Правда, Эмма научилась достаточно уверенно контролировать лишь десяток зверей, могла бы и больше, но тогда начинал возрастать расход энергии, что могло привести к истощению и полной потере контроля над всеми животными. Больше всего проблем доставляли шаманы орков. Вот только когда за ними начали целенаправленно охотиться Алекс, Хигаши, Кира и другие, их пыл слегка охладел. Особенно, когда счет убитых шаманов перевалил за второй десяток. По пути они встретили еще несколько караванов подобных беженцев. Вот только большинство из них представляли жалкое зрелище. Утомленные долгой дорогой и постоянными нападениями орков, люди, казалось, были готовы просто упасть и безропотно принять свою судьбу. Это если говорить про простых крестьян, а вот Ариста, несмотря на всю плачевность ситуации, гонор не растеряли. Парочка даже, с какого-то перепугу, потребовали, чтобы Мел передал им руководство. Мол, они не собираются подчиняться какому-то безродному простолюдину, пусть и обладающему даром. Мел сперва пытался играть в дипломатию, договариваться, убеждать, но потом просто плюнул. Умникам предложили два варианта на выбор. Либо они присоединяются к их отряду, либо катятся на все четыре стороны, рискуя стать дичью для орков. Придурки сочли это за оскорбление и, обнажив свои мечи, попробовали проучить простолюдина. Смешные. Мел с минуту наблюдал за тем, как они безуспешно пытаются пробиться сквозь его барьер. А потом барон Гранкан, который за прошедшее время проникся искренним уважением к Мэлу, заставил этих клоунов станцевать джигу. Причем он бил их молнией до тех пор, пока те не превратились в прожаренные куски мяса. Столь жестокая расправа быстро привела остальных недовольных в чувство. И хоть они явно затаили злобу, но больше никто не предпринимал попыток перетянуть одеяло на себя или как-то саботировать решение Мэла. Мэл не сомневался, что они оторвутся от погони орков и смогут сохранить своих людей. Его больше беспокоили две вещи: как и где они устроятся в глубине земель людей, и смогут ли их найти Дэн с Сёмой. Лина даже настояла на том, чтобы оставить ребятам подсказку на камнях покинутой крепости. Для этого пришлось напрячь Эда, чтобы он выдавил прямо на стене замка сообщение о том, куда они пошли. Ближе к заселенным землям, начали попадаться крупные вооруженные группы людей. Это была еще не армия, но ее первые отряды. Они расспрашивали беглецов о количестве орков и направлении их движения. При этом солдаты сильно удивились, увидев такой крупный отряд, который, к тому же, сопровождало несколько самоходных повозок. Над рассказом Мэла, в котором он поведал о количестве убитых ими орков и их шаманов, главы отрядов только посмеялись, сочтя его диким хвостуном. Их не убедили даже амулеты шаманов, которые им продемонстрировали в качестве доказательства. Мэл же не стал спорить и что-то доказывать. Убедившись, что основная опасность осталась позади, дальше он направился только своим отрядом, взяв с собой Гранкана. Его люди же, которых они оставили на Химарта, начальника гвардии юного барона, должны были догнать их позже. Надо было сперва найти подходящее место, где бы можно было разместить такое количество людей. Проблема с местом решилась, можно сказать, отчасти сама. Оказалось, что убитые Гранканом аристократы имели родственников, которые владели крупным земельным наделом и имели свой замок, и они решили поквитаться с убийцами родни. Напали эти придурки днем. Непонятно, на что они рассчитывали, но 60 всадников закончились меньше, чем за 10 минут. И то, большая часть этого времени была затрачена на то, чтобы доскакать до отряда Мэла. Зато имущество отряда пополнилось на 4 десятка неплохих лошадей и информацию о том, где искать отдавших столь глупый приказ аристократов. Так отряд обзавелся замком и землей. И пусть замок оказался просто крупным поместьем, зато земли оказалось достаточно, чтобы разместить и пристроить к делу всех людей Гранкана. После того, как поместье захватили, Мэл узнал причину, по которой эти аристократы были настолько уверены в себе. Оказалось, что один из их родственников был чистым. И перед тем, как умереть, глава рода сообщил Мэлу, что их всех не просто убьют, а опустошат. Что это значило, Мэл узнать, к сожалению, не успел. Аристократ умер, унеся интересующую его информацию в могилу. «Чистые», — произнес Кир, который присутствовал при допросе. «Это может стать проблемой. Если останемся тут, то можем отхватить неприятностей». «Мы их везде можем отхватить», — возразил Мэл. «А нам нужна надежная база и крепкий тыл. Это место ничем не хуже других. Что касается чистых, если я все верно понял, то у них представительство почти в каждом городе. Надо отправить Алекса и Хигаши, чтобы они все разузнали. И, в случае чего, избавились от них», — уточнил Кир. «По возможности», — кивнул Мэл. «Мы же займемся тем, что укрепимся». «Бедный Эл», — засмеялся Кир. «Представляю, сколько у него теперь будет работы». «Как и у всех остальных», — слегка улыбнувшись, ответил Мэл. Пахан поднял над головой все еще бьющееся сердце своего противника и, под одобрительные крики своих людей, поднес его ко рту и отхватил зубами большой кусок. «Его сила теперь моя», — прокричал он. «Ваше племя подчиняется мне. С этого момента я ваш вожак». Он обвел взглядом хмурые морды очередного племени волколюдов. Это было уже шестое, если он ничего не перепутал. Каждый раз все происходило словно по шаблону. Он вызывал на бой вожака и убивал его в бою, поедая его плоть и забирая часть его силы. С каждой победой Пахан становился все сильнее. Здесь уважали силу, и ему это нравилось. В этот раз бой оказался тяжелым. Матерый вожак оказался сильным и опытным бойцом. Встреться он Пахану чуть раньше, и не факт, что бывший зэк победил бы. Надо отдохнуть, оставить здесь верного человека, предварительно уничтожив всех конкурентов, и можно двигаться дальше. Хватит возиться с мелкими племенами, пора выходить на новый уровень. Ведь чтобы подчинить себе всех зверолюдей, надо обладать поистине огромной силой. Такова была цель – стать сильнее, подчинить всех, найти остальные ретрансляторы и убить их, став единственным носителем. И тогда он обретет такую силу, что перед ним склонится весь этот жалкий мир, а те, кто не склонится, умрут. Пахан был уверен, что справится. Единственное препятствие, которое он видел на пути к своему величию, это было наличие двух ублюдков, что постоянно путали ему все планы. Вспомнив о Дэне и Сёме, Пахан яростно зарычал, напугав окружающих, которые в страхе шарахнулись от него в разные стороны. Их он тоже найдет и убьет. Может быть, сам, а может быть, пошлет по их душе охотников, чтобы они оторвали им конечности и приволокли их к нему, живыми. Чтобы он смог поглотить и их силу тоже. Да, так он и поступит. Зачем рисковать понапрасну, когда можно сделать все чужими руками или, точнее сказать, лапами. Вот только сперва надо возвыситься над всеми этими животными, стать главным. Пахан с брезгливостью посмотрел вокруг. Да, животные, но зато они сильнее и ловчее любого человека, любого неодаренного человека, поправил он сам себя, снова вспомнив про Дэна. Пахан со злостью пнул подвернувшиеся под ноги животные, отдаленно напоминающие земную свинью. Раздавшийся треск костей и полный боли крик слегка остудил его ярость, особенно, когда он представил, на месте этой свиньи Дэна, а потом Сему. О, да, перед тем, как их убить, он переломает им все кости, он заставит их страдать и пожалеть о том, что, о чем, да обо всем. Именно из-за того, что эти два придурка уничтожили кристалл, Пахан оказался здесь, они ему за все заплатят. Портал, в который засосало мрака, перенес его на берег озера. Ученый настороженно огляделся вокруг, ошарашенный столь быстрой сменой обстановки. В паре сотен шагах от берега, начинался густой лес. Портал, кто бы мог подумать, удивительно. Пробормотал он себе под нос, после того, как убедился, что вокруг безопасно. Почти неделю мрак жил на берегу озера, оттачивая владение своим даром. От голода он не страдал, так как, ведомый необходимостью питаться, в какой-то момент зашел в воду, создал себе жаброй перепонки между пальцами, после чего умудрился поймать пару крупных рыбин. Мрак занимался тем, что тренировался изменять отдельные части своего тела или отращивать что-нибудь новое. Не всегда эксперименты выходили удачными. Было много ошибок, а еще больше боли. Особенно, когда он начинал играть с весом, пытаясь стать то больше, то меньше. К его глубочайшему сожалению, он пришел к выводу, что гигантом ему не стать, впрочем, как и карликом. Зато у него получилось укрепить кожный покров и усилить скелет. В планах было попробовать создать дублирующие жизненно важные органы, но это требовало времени и точных расчетов. Не в лес уже их проводить, мрак принял решение отправиться на поиски людей, и, спустя несколько дней плутаний по лесу, он их нашел. Правда, выглядели они несколько странно. Слишком большие, широко посаженные глаза, узкий нос, тонкие губы. Увидев мрака, они тут же напали на него и попытались убить. Перемещались они какими-то резкими, слегка рваными движениями. Напали одновременно, с разных сторон. В качестве оружия использовали тонкие копья. От ударов двух копий мрак увернулся. Под последний подставился специально, решив проверить крепость кожи. Удар копья пришелся вскользь, не оставив на коже даже царапины. Ученый довольно улыбнулся, сформировал в правой руке шип и уже сам бросился в атаку. Какой, все-таки, удивительный мир. Сколько всего нового и никем не изученного, подумал мрак, глядя на три мертвых тела и пытаясь превратиться в нечто подобное. Критически осмотрев полученный результат, и посокрушавшись отсутствием зеркала, ученый подхватил копье и отправился на поиски поселения. Прежде, чем искать людей, он, пожалуй, изучит этот новый вид, и, если понадобится, то разберет их по косточкам.